Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит четвертая передача, составленная по книге «Операция Аука». На следующий день Нева проснулся намного позже обычного. Бегство от Нанкеви и ночь, проведенная в джунглях, сильно утомили его. Он вышел на просеку и увидел, что некоторых мужчин нет в деревне. Были они на пути, чтобы убить Ковади? Нигде не было видно ни Монги, Дуивы, Гикиты, Кимо и его старшего брата Нампы. И жена Кимо, Дава, исчезла. Кроме того, он обнаружил, что нет его матери и Минтаки. Где была Минтака, он не знал. Но его мать ушла, скорее всего, на верхнее течение реки и там делала горшки. Нанкеви, занятый разговорами с Гимери, все же был в деревне. Наверняка Нанкеви пошел бы, чтобы убить Ковади. Тем более, что он больше всех кричал, что они очень злы, и громко ругал их. Облегченно вздохнув, что Нанкеви здесь, Нева подумал, что жители деревни отменят свой план убийства чужих. «Видно, мужчины пошли на охоту», — подумал Нева. Над огнем висела и коптилась большая рыба. Нева отломил от нее кусок и начал есть. Кости он выплевывал в костер. Закончив свой завтрак, он облизал пальцы и поиграл со своей ручной обезьянкой. Он хотел спросить Гимери, что старейшины деревни решили насчет Ковади. Ответ Гимери прозвучал так легкомысленно, как будто она хотела сказать, что ее мать ушла рвать бананы. «Когда они нашли правильное решение, то Минтака и Дава пошли с мужчинами, чтобы убить Ковади», — сказала она. «Что? Ты что, плохо слышишь?» — спросила она вместо ответа. Нанкеви и Гимери наблюдали, как он воспринял новость. Нева был обеспокоен. Почему его мать и Минтака пошли с ними? Ведь его мать думала, что ее дочь Даума живет у Ковади, и ей там хорошо. И Минтака утверждала, что чужие мужчины не были злы, и что они не нападали на нее. Неве не понравилось насмешливое лицо Нанкеви. «Может, Гимери не сказала правду?» Он встал и пошел искать Дабу и Майпу. Может быть, они скажут ему, что случилось. Он нашел своих друзей наверху, в глиняной бухте. Они были заняты одной из своих любимых игр. Катались с глиняного холма в речку. «Вы знаете, куда пошла моя мать с мужчинами?» Майпа встал. С его лица стекала вода. «Да, они пошли, чтобы убить Ковади», — сказал он. «Мы тоже хотели пойти вместе с ними, но они нас не взяли». «Ты точно знаешь, когда они ушли?» «Сразу после восхода солнца». Нева посмотрел на небо, и плечи его опустились. «Ах, если я побегу, то я уже не догоню их», — жалобно произнес он. «Они сейчас должны быть почти у реки». Сломя голову, Нева бросился через воду и свернул на дорогу, ведущую в джунгли. Он должен попытаться предотвратить убийство. Он был уверен, что деревянная пчела принесла жителям только хорошие. Он побежит и забьет тревогу. Но даже если он будет бежать всю дорогу, они все равно будут у реки быстрее его. А может, они не сразу нападут? Аука часто ждали нужного момента, чтобы напасть. Нева бежал и бежал, пока у него не появилось чувство, что его легкие разорвутся. Тогда он сбавил темп, пока его дыхание не выровнялось. Когда он, наконец, сбежал по холму вниз к реке, то услышал крики и громкие выстрелы. Такие громкие, каких прежде он никогда не слышал. Неужели это огненные палки Ковади, о которых говорил Гекита? Неужели нападение уже началось? Когда Нева вышел из джунглей на берег, он тут же увидел 5 мертвых тел незнакомцев, которые лежали в реке и на берегу. В их телах торчали копья. Он опоздал. Как же так? Он так спешил, так быстро бежал, и все же убийство состоялось. Он хотел посмотреть мертвецов. Может, кто-то из них жив? Но комок в горле остановил его, и он остался стоять у края джунглей. Резкая боль судорожно сжала желудок еще раз, пока он не освободился от рыбы, которую недавно поел. Горечь во рту, казалось, подходит к такому горькому дню. Он стоял и видел, что другие аука не смотрят с ужасом на содеянное. Нева медленно поднял голову и вскрикнул от страха. Казалось, воздух над рекой наполнен светлыми, мерцающими существами. Может, у него не все в порядке с разумом? Может, он долго был на солнце и получил солнечный удар? Нева огляделся вокруг. Казалось, этими существами заполнено все небо. Звуки их пения наполняли всю речную долину. А потом видение исчезло. Как светящееся создание, так и пение. И небо снова стало голубым, как и в обычный день в джунглях. Когда пение закончилось, страх, как огромное облако, накрыл маленькую группу аука. Нева видел, как они уже менее усердно бросили вещи Ковади в реку и разбили самолет. Они сорвали с него желтую кожу, а остатки бросили на берег. Когда они достигли апогея разрушения, Нева потихоньку подкрался на берег и поднял кусок желтой кожи от деревянной пчелы. Кожа была крепкой и сухой. Он скатал ее и взял с собой, а потом исчез в сырых зарослях джунглей. Очень скоро аука завершили свое черное дело и молча отправились в обратный путь. Нева следовал за молчаливыми воинами. Это сражение не было похоже на все предыдущие, которые они вели с другими племенами аука. Его брат Нампа одной рукой придерживал голову, и Нева заметил, что он несколько раз споткнулся. Когда Нампа повернул голову, то Нева увидел, что он ранен, и по щеке у него бежит кровь. Прибыв в Тивайна, они были тут же окружены жителями, которые засыпали их вопросами. «Они использовали свои огненные палки?» «Да», — ответил Гекита. «Посмотрите на Нампу. Ему попали в голову, но это легкое ранение». «У меня только ужасные головные боли», — сказал Нампа, сидя на пне и подпирая голову обеими руками. «Но Ковади не пытался убить меня». «Откуда ты знаешь, что он не хотел убить тебя?» — спросила Гимери, его сестра. «Потому что он стрелял только в воздух», — ответил Нампа, взглянув на нее. «Пока мать не потянула его за руку, и пуля попала в меня. Она толкнула меня на землю, но когда я посмотрел на него, то он испугался так же, как и я. Он не пытался убить меня. Я уверен в этом». «В Даву тоже попали», — рассказывала Минтака. «Огненная палка только легко ранила ее». Дава встала, чтобы все могли посмотреть ее рану. Она показывала на маленькую дырочку на руке, и другую на коленке. «Они не сильно болят», — сказала она. Нанкиви встал. «На самом деле, ководи не такие опасные, как ты говорил, Гекита, если это весь вред, который они нанесли своими палками». «Ты ошибаешься! Ты трус! Ты даже не захотел пойти с нами! Они даже не пытались убить нас! Спроси Даву! Она с тремя женщинами спряталась на другом берегу и все видела! Мужчина с длинной стреляющей палкой даже не знал, что она там сидела! Это была только случайность, что он попал в нее! И ты слышал Нампу! Ководи не пытались убить его!» «А что же они тогда пытались?» – тревожно спросил Нанкиви. «Может, они пытались выстрелами разогнать нас?» – пожал Гекита плечами. Затем встал Кимо. «Один все снова и снова повторял. Зачем вы убиваете нас? Мы хотим только познакомиться с вами». «Что это значит?» – спросил Нанкиви. «Вы смелые воины. Вы победили их. Им ничего не оставалось делать, как только просить о милости». «К этому времени мы еще не победили их», — сказал Кимо. «Они могли убить нас, но не сделали этого». «Один мужчина мог убежать», — вступила в разговор мать Нивы. «Он стоял на середине реки, и вблизи него никого не было. Вместо этого он стоял там, пока Кимо не подошел к нему и не убил. Он не боялся смерти». «Да, это было так», — подтвердил Кимо. «Они были очень смелыми». «Чего я все еще не могу понять?» — медленно сказал Гекита. «Почему они вообще не защищались? Для этого должна быть какая-то причина. Почему они хотели лучше сами умереть, чем убить нас? Это я не могу понять». И снова до самой ночи все разговоры у костров были только на эту тему, но никто не мог дать ответ на вопрос Гекиты. На следующий день над Тивайна кружили три деревянные пчелы. Они не были желтыми, как та, которую они разрушили у реки Курарай. Одна была серебристой, а другие – темно-зеленые. Они долго кружили над деревней, но не спускали никаких подарков. «Это совсем плохо», – сказал Гекита. «Теперь ководи сердятся и придут убить нас. Теперь мы должны оставить село». «Я думаю, что мы убили их, чтобы они оставили нас в покое», – насмешливо сказала Минтака. «Теперь ты говоришь нам, что они снова придут к нам?» «Да», — ответил Гекита. «Ведь мы знали, что случилось в прошлом, и нам не нужно было убивать их. Несколько лет назад мы убили только одного из них, а они месяцами гнали нас под джунглям своими огненными палками. Теперь мы убили пятерых незнакомцев. Естественно, они будут сильно мстить нам». На этот раз жители деревни слушали его. В тот же вечер Кимо и Дава собрали свои скудные пожитки и исчезли в джунглях вместе со своими тремя детьми. «Мы присоединимся к другой деревне Аука», — сказал Кимо. «Здесь мы не можем больше жить». Для Аука возможно было присоединиться к другому селу, даже если оно было одним из тех, с которыми они раньше враждовали. Пришельцев обычно оставляли в покое. Через некоторое время они становились членами деревни. Если их не принимали, то они шли дальше или возвращались в свое старое село. «И надо же им было ночью уходить!» – подумал Нева, когда он увидел, как Кимо и Дава уходили в джунгли с детьми. «Они, видно, больше боятся ководи, чем анаконду или ягуара». следующий день еще одна деревянная пчела пролетела над деревней. Но она выглядела совершенно другой. У нее не было крыльев. И до сих пор никто не видел ничего подобного. Она выглядела, как москиты с огромным глазом впереди. Это насекомое висело над селом и громко жужжало. Все Аука, даже Нева с матерью, побежали в джунгли. «О, нет!» – плакала Акава. «Что мы сделали?» «Выбрав правильное решение, Гекита предупреждал нас, что ковади придут, чтобы мстить нам!» Она громко заплакала, как будто стояла перед новой трагедией. «А если Даума жила у них, то ее наверняка сейчас убьют!» «Может и нет, мама!» – утешал ее Нева. «Хотя вчера над нами летали 3 деревянные пчелы, ковади не напали на нас. Может, Даума уговорила их, чтобы они оставили нас в живых?» «Она всего лишь Аука, какую силу она может иметь?» – опять запричитала мать. «Мы знаем, что в прошлые годы ковади убили многих наших людей». Она обратилась к старшему сыну. «Нампа, что ты думаешь? Ты сражался с ними. Может ли Даума просить за нас?» Нампа, у которого все еще сильно болела голова, так что он еле мог идти, только пробормотал. «Не знаю, меня это не касается». Спотыкаясь, он пошел дальше. Нева и его мать остановились у маленького озера и стали ждать. А Нампа пошел дальше по дороге в джунгли. Эти двое долго стояли, пока не стих гул деревянной пчелы. Затем они осторожно побежали назад, в деревню. Другие жители тоже вернулись и стали готовиться к переселению. Из-за некоторых вещей возникла ссора. Что кто может взять себе? В первую очередь вызвали ссору подарки незнакомцев. Один требовал себе топор, другой хотел мачете, третий просто взял один из горшков. Только из-за одежды никто не ссорился. Большинство снимали ее с себя и бросали в огонь. Они не хотели выглядеть как ковади. Вообще они не хотели иметь ничего, что напоминало бы им о ковади. Но горшки, топоры и мачете были слишком ценными, чтобы просто выбросить их. Но Нева не выбросил тот кусок кожи от деревянной пчелы. Наоборот, он завернул в него свою трубку и перевязал его лианой. Нева целый день не видел Нанкиви с Гимыри, и поэтому он подумал, что они убежали вместе. Другая жена Нанкиви как раз вела детей к реке. У каждого ребенка на спине был его гамак, и еще он нес другие вещи. Гуськом они прошли в неглубоком месте и исчезли в джунглях. «Мы тоже уйдем?» – спросил Нева свою мать. «Уже почти все ушли». Акава сидела в своем гамаке и смотрела на холодную золу от костра. Она сидела там все утро. Было необычным, что она просто так дала костру погаснуть. Теперь им придется искать горящий уголек в другом костре, чтобы их костер снова горел. «Мама!» — снова начал Нева, переживая, что мать его безразлична ко всему. «Я голоден. Я пойду наловлю рыбу, а ты побеспокойся о костре. Тогда мы сможем поесть, когда я вернусь». Нева пошел со своим копьем вниз к реке. Он знал, где всегда собирается рыба. Он очень переживал за мать. В таком состоянии он ее еще никогда не видел. Она вела себя так, как будто потеряла всю силу и надежду. Но и он чувствовал себя так же. Что же им оставалось делать? Их деревня распалась. Казалось, что ковади наступают им на пятки. Люди в страхе убегают, и вот его мать, казалось, она ускользает в другой мир. Но когда Нева вернулся с двумя рыбами, он увидел, что Акава исчезла. Точнее сказать, единственным человеком, кто остался в деревне, была его тетя Минтака. Она шла от дома к дому и просматривала оставленные вещи. Что она считала ценным, то брала с собой. «Где моя мать?» – спросил он. «Кто знает?» – пожала плечами Минтака. «Все исчезли в джунглях. Как я могу видеть твою мать, если ее нет?» Она подняла глиняный кувшин, критически осмотрела его со всех сторон и, наконец, сунула его в мешок. Из страха, что Минтака возьмет себе рыбу, Нева не оставил ее дома, но взял с собой на глиняный холм, где обычно делали горшки. «Может, мать там работает?» Она часто ходила туда, когда о чем-то переживала, и руками мяла мягкую глину. Эта работа успокаивала ее. Но и там ее не было. Нева звал ее и искал с края джунглей на всех тропинках, ведущих из села, но никак не мог найти ее. Теперь он действительно переживал. Чувство тяжести разлилось по желудку. Когда он снова вернулся в Тивайна, исчезла и Минтака. Нева побежал по оставленному селу. Он чувствовал себя одиноким и боялся. На небе собирались тяжелые тучи. Скоро пойдет дождь. Ему хотелось, чтобы его ручной попугай был здесь, чтобы пообщаться. Но ведь он подарил его незнакомцам. Он еще немного поразмышлял. Оставили они его у себя или съели? На землю спускались сумерки, и брошенное село окутал необычный синий свет. Дома Нева сел в свой гамак и огляделся. Гамак его матери был на месте, как и ее горшки. С дерева свисала банановая ветка, и плоды на ней были почти спелыми. Сумка матери из пальмовых листьев висела на балке. Все выглядело так, как будто она ушла не насовсем. «С другой стороны, — думал Нева в тишине, — она могла в волнении просто убежать в джунгли, ничего не взяв с собой. Что же делать? Если он уйдет искать ее, то она, вернувшись, не найдет его дома. Тогда она подумает, что он ушел. А если он останется здесь? А может, она нуждается в помощи?» Его размышления закончили первые капли дождя. Казалось, что надвигается сильный ливень. Он так хотел, чтобы его мать была здесь, но не было никаких шансов найти ее в тропическом ливне. Тут он снова вспомнил, что его костер потух, и он не сможет снова зажечь его. Он выбежал на улицу и обыскал близлежащие дома. Наконец, в доме Гекиты он нашел под золой несколько дымящихся поленьев. Он сгреб их в горшок и побежал домой. Там он усиленно дул на них, пока они не загорелись. «Если мама придет домой, то у меня хоть будет огонь, чтобы ей обсушиться и погреться», — думал он. Затем он нацепил на палку рыбу и повесил ее над костром. После этого он лег в гамак, подумав, что пока на улице идет дождь, рыба будет готова. На следующее утро Нева все еще был один в деревне. Он решил искать Акава. В том состоянии, в каком он видел ее в последний раз, она была не способна позаботиться о себе. Она могла пораниться, заболеть или заблудиться. Он должен найти ее. Нева собрал свое копье, трубу, стрелы, завернул горящие угли в пальмовые листья, чтобы у него был огонь, когда он вернется. Затем он пошел искать свою мать. А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы познакомимся с очерком брата Якова Шаленко, который описал свое путешествие на место трагедии. На другой день утром был отправлен миссионерский аэроплан из Шелмира в поиске замолкнувших миссионеров и их самолета. Пролетая над тем местом, где были миссионеры, пилот увидел на земле ободранный самолет и понял, что произошло что-то плохое. Сейчас же была послана вдоль реки группа индейцев из племени Кечуа в надежде, что они встретят миссионеров, но надежда не оправдалась. В понедельник, 9 января, в 11:30 утра на специальном молитвенном собрании в первый раз было объявлено о 5 братьях, которые хотели Евангелием достичь племя индейцев Аука. Авраам Ван дер Пью огласил по радиостанции HCJB те подробности их попыток, которые были под рукой. По известной причине все их приготовления происходили под большим секретом, и многое нам неизвестно. Но одно было ясно, что они все 5 нуждались в наших усиленных молитвах. Хотя на этом специальном молитвенном собрании мы имели мало сведений, но на основании молитв, возносимых к престолу благодати, я чувствовал, что тяжелым бременем было отягчено каждое присутствующее сердце. Многие молились со слезами, и я был потрясен всем моим существом. Я провел большую часть этого понедельника у радио и старался уловить больше сведений, передаваемых в течение целого дня со станции Виклиф, здесь, в Кита, и Шелмира. Хотя я не мог уловить Шелмира, зато я мог хорошо слышать Кита и узнал, что в большом аэроплане из Панамы в Эквадор привезут небольшой вертолет. Вертолет доставили в разобранном виде и снова собрали его в Шелмира. На другое утро по радио было предложено добровольцам вступить в эту разведку, и я в несколько минут уложил в чемодан некоторые необходимые вещи и был готов к отъезду в город Шелмира. Моя жена Руфь, хотя и была потрясена быстрым ходом событий, приняла это как добрый воин, и через некоторое время мы были уже в пути. Мы отправились из дома в Шелмира приблизительно в 11:15 утра в большом автомобиле, принадлежащем Аврааму Ван дер Пью, и управляемым им самим. Остальной состав нашей добровольческой разведки состоял из 2 миссионеров, принадлежащих к организации Викфела, переводчики священного писания на разные языки, Боба Бормана и Дональда Джонсона. Мы прибыли на место после 6 вечера. В Шелмира к этому времени собралось довольно много народа. Было несколько миссионеров, доселе мне неизвестных, а также было несколько американских военных летчиков, прилетевших из Панамы в наблюдательном аэроплане, чтобы установить, можно ли посадить на место трагедии вертолет, который уже был в пути и в четверг пополудни уже должен был быть готов к полету. На месте мы узнали, что Джон Кинин, миссионер-пилот, принадлежащий той же миссии, к которой принадлежал Нафанаил Сент, совершил несколько полетов над местом драмы и заметил в реке тело, пронзенное копьем в спину. Вы можете представить, какую печаль нашим сердцам принесло это известие, что одного из них уже нет». Того же дня вечером коммерческий пилот воздушной линии МАО, несущий службу между Кита и Шелмира, совершил полет над местом страшного происшествия, и ему показалось, что он видел сигнальный огонь у реки. Я с доктором Фуллером в автомашине проезжали через летно-посадочную полосу Шелмира, и коммерческий пилот остановил доктора Фуллера, чтобы сообщить ему об этом. Он сказал, что во время полета туда он ничего не заметил, но когда летел обратно, то увидел сигнальный огонь у реки и думает, что огонь был зажжен поспешно, иначе он видел бы его на пути в ту сторону. Далее он сказал, что огонь не имел дыма, и он думает, что это горел газ, и он скоро потух. Кроме того, он добавил, что племя Аука никогда не зажигает огня в открытом месте, потому что они боятся врагов. Но он никого не видел у огня. Естественно, это сообщение подняло наши надежды. Мы начали думать, что остальные миссионеры еще живы, но, боясь Аука, скрываются в подходящем для защиты месте и огнестрельным оружием удерживают дикарей на довольно большом от себя расстоянии. И мы начали строить планы, как бы скорее достичь того места и помочь им. Немедленно решено было послать группу, состоящую из 13 эквадорских солдат, 7 миссионеров и индейцев в качестве провожатых. Солдаты и некоторые миссионеры улетели в Аражуна еще с утра. дальнейшее приготовление заключалось в снабжении провизией. Этот вопрос вызвал много споров, потому что никто из нас не знал, как долго придется нам быть в пути, и поэтому никто не мог определить точное количество нужного запаса. В конце концов, мы согласились, что количество нашей провизии должно быть минимальным, и если запас пищи истощится весь, то вертолет снабдит нас ею. Покончив с последними хлопотами, мы разошлись по разным домам, предназначенным для нашей ночевки. Я ночевал в доме доктора Фуллера и его жены Елизаветы. Их дом в Шелмира находится при взлетно-посадочной полосе. Они имеют хорошую клинику и, оказывая медицинскую помощь, ведут великую работу для Господа. В настоящее время они строят большой госпиталь. После дружеской беседы за столом я отправился на отдых. Но мысли о завтрашней поездке мешали мне уснуть. Пока я лежа размышлял, на дворе начался ливень, и я представлял себе, глядя в ночную темноту, нашу маленькую группу, отдыхающую завтра ночью после трудового путешествия и застигнутую таким дождем. В эту ночь я вручил наше путешествие в руки Господа и несколько раз просил Его, чтобы во всем была Его воля. Так я провел ночь в Шелмира, проспав не более 2 часов. Утром к завтраку пришел доктор Дональд Джонсон и спросил меня, как я спал. Я ему рассказал, и он сказал мне, что совсем не спал. Немного позже пришел Фрэнк Дрон, который рассказал нам, как он во сне всю ночь дрался с Аука и недостаточно отдохнул. Приблизительно в 6:30 утра мы отправились к взлетной посадочной полосе, где находились некоторые из нашей группы. Мы должны были лететь в Аражуна на аэроплане Мао, где уже ожидали нас солдаты и некоторые миссионеры. В Аражуна, в джунглях, всего в 30 минутах воздушной езды от Шелмира, находилась станция, где работал Маккелли с женой Мэрилоу. После взвешивания нашего снаряжения и получивши маленькое двухканальное радио от американского воздушного флота плюс несколько осветительных ракет, нас посадили на принадлежащий Мао аэроплан «Норман», и мы полетели в Аражуна. Это было около 8 часов утра. Когда наш аэроплан приземлился в Аражуна, то на станции нас уже ожидала большая группа. Там были и другие миссионеры, которые должны были присоединиться к нам. Некоторых из них я уже раньше встречал. Вот фамилии миссионеров, входивших в нашу группу. Фрэнк Дрон – руководитель группы. Доктор Артур Джонсон – его помощник. И остальные члены – Ди Шорт, Моррис Фуллер, Дон Джонсон, Боб Борман и я. Было много солдат и индейцев, вышедших встречать нас. Приехав в дом миссионерской станции, мы нашли разложенными на полу небольшие узлы, приспособленные для носки. Фрэнк Дрон сейчас же начал искать среди индейцев племени кечуа проводников и носильщиков. Но он не нашел нужного числа, потому что многие индейцы считали это путешествие опасным и не хотели рисковать своей жизнью. Когда багаж был окончательно распределен, а проповедников и носильщиков было еще недостаточно, то мы решили провести некоторое время в молитве, на коленях перед Господом, прося Его благословения на наше предстоящее путешествие, о Его помощи и заботе о нас. Во время этой коленопреклоненной молитвы я получил из чтения 90-го псалма такое великое благословение от Господа и ободрение, какого я никогда раньше не имел». Как мы должны были благодарить Господа за Его Слово, которое является силой и источником жизни в дни нашей нужды и слабости. Пусть надежда Твоя никогда не угаснет, будешь Богом храним, Ты всегда и везде. Не оставить тебя, никогда не покинет. Его милость, любовь будет вечно твоя. Не оставить тебя. вечно твое. В 10:45 утра у нас уже было 10 индейцев-помощников и с пакетами на спине. В полном снаряжении мы отправились в путь. Мы пошли по тропинке, находящейся в конце взлетно-посадочной дорожки. Дожди здесь в это время года были редкими, и тропинка была довольно сухой. Но все же я осознавал, что после нашего трехчасового путешествия мы будем чувствовать себя усталыми, и возложил всю нашу надежду на Господа, что Он укрепит нас. Подобно тому, как царь Давид полагался на Него и Его силу, то и все любящие Его должны всецело полагаться на Него. Теперь я желаю описать немного нашу обувь. Вся наша группа имела теннисные туфли, исключая индейцев, которые ходят босиком. Я не знаю, как они могут это выдерживать. Теннисные туфли – это самая лучшая обувь для хождения по джунглям. Прежде, когда я бывал в джунглях, я очень боялся змей. Но в данное время, имея ту цель, ради которой мы предприняли данное путешествие, змеи меня уже не страшили. И, кажется, к нашему удивлению, за все время нашего хождения по джунглям мы видели всего одну змею. Первые 5-6 часов мы проходили по джунглям, пока не дошли до впадения реки Аглан в реку Курарай. Здесь мы остановились для ночлега. Между нами и тем пунктом, куда мы отправлялись, лежали самые душные джунгли, наполненные назойливыми мухами и москитами, не говоря о колючках и крапиве, которые цепляются за одежду и раздирают кожу. Путь для индейцев даже с 40-фунтовой ношей на спине казался легким. Они все время шли впереди нас, и нас это удивляло. В первые часы нашего путешествия нам часто приходилось переходить реки вброд, и нужно было спускаться и подниматься по скользким берегам. Иногда мы падали и все время были в испарине, а индейцы шли с легкостью, не чувствуя никакой усталости. Моя ноша была всего 14 фунтов, но мне казалось, что на моей спине лежит целая тонна, а ночью я чувствовал себя так, как будто нес на своих плечах весь мир. Доктор Джонсон был прав, сказав однажды, что только индейцы среди нас герои. После долгого дневного путешествия, несколько раз освежившись у источника воды, мы, наконец, начали спускаться к слиянию рек Оглан и Курарай. И шум вод, казалось, издали приветствовал нас и звал на отдых у берега. Здесь мы возблагодарили Господа, что Он благополучно довел нас до этого места. Когда мы спускались вниз по откосу реки, индейцы закричали, что они слышат самолет. У них у всех тонкий слух. Они слышат лучше, чем мы. В самом деле над нами появился аэроплан, управляемый Джоном Кинни. И он был удивлен, что мы уже достигли слияния рек. Мы старались войти с ним в контакт по радио, но в этот день нам не удалось этого сделать. В 5:30 пополудни мы дошли до реки Аглан, где мы почувствовали, что наше дневное путешествие закончено здесь. На месте нашей ночевки было два индейских дома – обыкновенного типа, с земляными полами и покрытые пальмовыми листьями. В одном из них стены были из бамбука, и было трое дверей, а второй стены не имел, и была лишь крыша, едва державшаяся на столбах. Солнце еще выглядывало из-за деревьев, когда мы пришли, и Фрэнк Дрон позаботился о челнах для нашего дальнейшего путешествия по реке. Челны были найдены нам индийским племенем кечуа. После ужина, состоящего из супа, сэндвичей и подслащенного горячего молока, мы приготовились к ночлегу. Каждая группа, нас было три группы, готовила себе пищу сама. Нашим шефом-кулинаром в этот вечер был Дон Джонсон, который приготовлял нам пищу и во время пути. Доктор Джонсон обошел всех нас и осмотрел наши ноги, покрытые волдырями, включая и солдат. Только у одних индейцев не было волдырей. Наша постель для 7 человек состояла из 3 одеял и нескольких резиновых плащей. У нас не было ни одного спального мешка, потому что все мы считали, что путешествие надо совершать налегке. Мы постелили наши одеяла и плащи на земле улеглись и скоро на опыте убедились, что утомленному для отдыха не нужна ни кровать, ни подушка. Но в компании почти всегда так бывает, когда лягут на отдых, тогда начинаются разговоры, мешающие сну. После общей молитвы Фрэнк Дрон начал рассказывать о переживаниях, которые он испытал с летучими мышами и вампирами на своей миссионерской станции. Он говорил, что они особенно нападают на индейских детей во сне, наносят укусом на их теле раны и каждую ночь возвращаются к ним, чтобы сосать кровь из них. Дрон научил индейцев строить вокруг детских кроваток сетки, и матери были счастливы, что их дети были защищены от вампиров. Когда он окончил свой рассказ, то наши мысли были заняты всем слышанным, и трудно было освободиться от этого. Потом летучие мыши стали кружиться и над нами, и наш отдых был еще больше нарушен. Каждый раз, когда на крыше слышался шелест, мы зажигали фонарь и освещали ее, чтобы отогнать вампиров. Самая большая неприятность была у Дона Джонсона. Он был очень высокий и никак не мог одновременно укрыть и голову, и ноги одеялом. Его страшила мысль, что летучие мыши могут усесться на больших пальцах его ног, которые они почему-то любят больше других частей тела. Поэтому он сам не спал всю ночь, и никто из нас не мог уснуть. Только одни индейцы по-настоящему отдохнули. При появлении утренней звезды каждый из нас спрашивал сам себя, как мы можем перенести длинный приближающийся день, проведя подряд две бессонные ночи. Но Господь дал силу, мы не чувствовали ни малейшей сонливости в течение всего дня. Слава Богу за Его помощь в нашей немощи. В четверг после поспешного завтрака в 7:30 утра мы в пяти челнах отчалили от берега. Погода была чудная, челны были достаточно велики, и мы со всем своим снаряжением вместились в них. После этого индейцы начали отталкивать его шестами от берега по причине мелкости реки. Через каждые несколько минут мы попадали на небольшой порог и должны были выходить из челнов и брести вброд до более глубокой воды. А индейцы перетаскивали челны через пороги. Итак, с раннего утра четверга и до вечера, пока мы не вернулись к началу нашего пути, мы были мокрые. Во время этого плавания мы узнали превосходство теннисных туфлей над другой обувью. Ни кожаные, ни резиновые не могли бы быть в воде так удобны, как теннисные. Так как погода была знойная, то первая часть путешествия была интересной, и мокрая одежда не тяготила нас. Несколько минут после 9 часов утра с аэроплана заметили нас, и мы по радио вступили в контакт с летчиком Джоном Кинин. Он сказал нам, что полетит к месту несчастного происшествия, потом вернется и уведомит нас о своих наблюдениях. В 9:30 мы вошли с ним во второй контакт. В это время мы остановились и вышли на берег. Летчик сообщил нам, что видел индейцев, которые были посланы сразу же после того, как был обнаружен аэроплан в ободранном виде. Они находятся около 2 миль по течению реки и идут вверх в нашем направлении. Вскоре после отлета Джона Кинина начался сильный ветер и дождь. Вся наша группа, за исключением доктора Джонсона и меня, не была приготовлена к этому и сильно промокла. Мы же заранее надели плащи. После дождя небо было покрыто облаками, и воздух сделался прохладным. В 10:15 утра мы встретили группу индейцев из 8 человек, возвращавшихся в 2 лодках. Они были на месте несчастного происшествия. Но нам трудно было узнать от них то, что нам нужно было, потому что все они были в сильном возбуждении и говорили одновременно. Переводчик Нант на испанский язык не мог уловить и передать нам всех их слов, поэтому мы получили мало сведений о них. Все это время мы стояли по колено в воде, дрожа как листья от возбуждения и дождя. Наконец, кто-то из нас догадался предложить выйти на берег и побеседовать разумно. Предложение было принято немедленно. Индейцы принесли радио и другие мелкие вещи, найденные ими в шалаше погибших миссионеров. Они сообщили нам, что видели тело, разрезанное на куски. Мы поняли, что это не то тело, которое видел Джон, а другое. В это время солдаты начали разводить костры и приготовлять обед. Фрэнк советовал нам оставаться здесь, на месте, пока мы не получим инструкций с вертолета. И на основании слов индейцев, бывших в поисках, нам не было никакого смысла отправляться туда. Мы должны были получить определенные указания для наших дальнейших действий, поэтому мы провели еще некоторое время на берегу в беседе с индейцами и в приготовлении пищи. Около половины первого погода начала проясняться и благоприятствовать для путешествия, а вертолета все еще не было. Тогда мы решили продолжить наш путь вниз по реке. Мы нагрузили челны и вместе еще с двумя вернувшимися индейцами и одним челном около 2 часов дня отчалили от берега. Присоединившийся челн очень помог нам при переходе через пороги, потому что теперь у нас было больше места для распределения груза. Мы взяли с собой и радио, принесенное индейцами. Оно принадлежало Фрэнку. Погибшие миссионеры одолжили его у Фрэнка, когда направлялись в джунгли. Погода продолжала проясняться, и после полудня день был чудный. В 3 часа над нами пролетел аэроплан системы Грумман «Альбатрос» и сообщил нам по радио, что вертолет уже в пути. Через несколько минут он появился над вершинами деревьев, как большой летающий дракон. Индейцы, знакомые с аэропланом, но никогда не видевшие вертолета, когда он начал спускаться для посадки, начали разбегаться в сторону берега, опасаясь стать жертвами неуклюжей птицы. Немного позже мы шумливо рассуждали о том, что подумало бы племя Аука, если бы вертолет залетел к ним и начал делать посадку на площади их деревни. Возможно, что они подумали бы, что это дух той птицы, которую они ободрали, прилетел к ним. Вертолет приземлился на берегу и сообщил нам, что мы должны идти на место трагедии и что он полетит туда для расследования. Приблизительно через 1/2 часа после этого вертолет вернулся к нам с грустной новостью, что он обнаружил 3 трупа. Но того трупа, который был найден Джоном Кинином, он не видел. Он нарисовал нам карту и определил место, где находился труп, замеченный первым, Джоном Кинином. Вы можете себе представить, с какой тяжестью на сердце мы продолжали наш путь, сознавая, что, наверное, уже никого из них нет в живых. Мы усиленно молились Господу, чтобы Он дал нам силы перенести все то, что ожидало нас на следующий день, потому что мы знали, что завтра мы увидим мертвые тела наших дорогих друзей, которых мы горячо любили и с которыми имели чудное христианское общение. И мы благодарили Господа за то, что Он помог нам в это тяжелое время. Итак, мы продолжали наш путь по реке к месту скорби и печали нашего сердца. Мы прибыли в Эль-Капричо, место впадения другой реки, в Курарай, и там, на широком песчаном берегу, решили провести ночь. Здесь наши приготовления на отдых были совсем другие, чем в предыдущих местах. Причиной этому были печальные известия о наших 5 братьях-миссионерах и близость того места, где они погибли. Мы выбрали место на берегу как можно ближе к реке и подальше от джунглей. С одной стороны у нас была река, а с другой – 80 фунтов берега. Потом мы еще отгородили себя челнами от джунглей, поставив их 2, один на другой, а индейцы покрыли их пальмовыми листьями, чтобы можно было укрыться в случае дождя. Здесь нас сильно беспокоили голодные москиты и мошки. На 3-й день мои руки так распухли от бесчисленных укусов насекомых, что я едва мог сложить их. Выдвигающиеся суставы моих пальцев теперь были в глубине моего распухшего тела. Другие из нашей компании того не переживали, что я переживал. По-видимому, у них была более толстая кожа, так как они всегда проводили больше времени на свежем воздухе. За эти дни нашего путешествия у нас выросли бороды, и они служили защитой для лица от непрерывных атак насекомых. Мы смазывали себя жидкостью, отталкивающей насекомых, но она мало помогала, потому что смывалась непрерывным потом. Когда наступила ночь, мы поставили ночную стражу, составленную из двух миссионеров, двух солдат и двух индейцев. Площадь была разделена на три части, и каждая пара стражей сторожила то место, которое принадлежало ее группе. Стража сменялась каждые 2 часа, и после смены уже трудно было уснуть. Ночь была безлунная, но с ясным небом, освещенным звездами, и все предметы нашего лагеря удивительно ясно обрисовывались на белом песке берега. Движущийся предмет можно было видеть на довольно большом расстоянии, и нам от страха все казалось движущимся. Напряжение, которое мы чувствовали в течение дня, неизбежно возросло у нас с наступлением ночи. Мы включили наши электрические фонари и с великой осторожностью пользовались ими по временам на случай обнаружения и отражения нападения племени Аука. Вместе с тем мы старались не освещать стражу, чтобы не подвергнуть ее опасности. Вся ночь прошла без приключений, исключая 2 больших рыб, пойманных индейцами во время их сторожевой смены. В эту ночь мы гораздо лучше отдохнули, чем в 2 предыдущие ночи. Я чувствовал себя совсем хорошо отдохнувшим. На следующее утро после поспешного завтрака в 7:20 утра мы оставили наш ночной лагерь и с большой осторожностью отправились в поход. Теперь река была немного шире, с меньшими порогами. Мы старались держать челны по возможности на середине реки. Группа в каждом челне была разделена на 2 части. Одна наблюдала за правым берегом, другая – за левым. Мы употребляли все усилия, чтобы вести все челны вместе, все в одной линии, и должен сказать, что Морец Фуллер, будучи опытным речным жителем, прекрасно управлял нашей челновой экспедицией. Таким образом, мы плыли вниз по реке, прислушиваясь к каждому звуку и следя за всяким движением на берегу. День был чудный, природа прекрасная, река тихая и прозрачная. И трудно было поверить, что через несколько поворотов ниже по реке было совершено такое страшное преступление. Безусловно, Бог поместил человека в прекрасном окружении, но какое зло, скорбь и страдания принес грех. Трудно было сопоставить то, что здесь случилось несколько дней тому назад, с той прекрасной природой, которая открывалась нашему взору при каждом новом повороте реки. Мы ожидали увидеть вскоре оборванный и разбитый аэроплан, свидетельствовавший о существующем в мире грехе, ненависти и убийстве. В 11:15 утра мы сделали последний поворот и увидели печальную картину. На правом берегу реки стоял изуродованный аэроплан со следами ударов на корпусе. Мы сейчас же сошли на берег и начали искать следы и знаки на песке, которые помогли бы пролить свет на это печальное событие. Но мы ничего конкретного не нашли. Сильные дожди, которые часто бывают в джунглях, смыли совсем некоторые следы, а те, которые остались, были едва заметны, и по ним ничего нельзя было определить. Возможно, что никакой борьбы между племенем Аука и миссионерами и не было. А если бы она и была, то происходило бы в реке, там, где были найдены их тела. Необходимо было быть на страже, и Фрэнк сделал это. Некоторых он назначил караулить на довольно длинном участке берега, а других – при самих джунглях, возле того места отдыха, которое было устроено самими погибшими миссионерами. С миссионерского аэроплана не только был сорван весь материал, но на нем были следы от ударов тяжелым предметом, которым старались разбить его. Особенно были повреждены вертикальное хвостовое оперение и крылья. А на капоте мотора было несколько разрезов, нанесенных, по-видимому, большим ножом. В козырьке оконного щита была дыра насквозь, пробитая пулей, застрявшей в крыле. Очевидно, выстрел был сделан с берега, из-за прикрытия, которое состояло из нескольких столбов, на которые были положены рифленые алюминиевые листы для защиты от солнечного зноя. Между рекой и прикрытием лежало большое бревно, по всей вероятности, служившее стулом. Дальше, в 3/4 мили вниз по реке, был найден пляжный стол. Под прикрытием был костер, и видно было, что кто-то готовил пищу, потому что на песке вокруг лежало немного разбросанной вареной фасоли и моркови. Место отдыха погибших миссионеров было построено в 25-30 футов над землей вокруг ствола дерева и прикреплено к нему. В нем был деревянный пол, частью деревянные, а частью алюминиевые стены и алюминиевая крыша. Фрэнк Дрон поднялся в дом отдыха и вынес оттуда свой генератор, которым пользовались погибшие миссионеры для связи по радио со своими семьями и станциями. Кроме того, он вынес еще 2 свечи, 2 большие записные книги, пару носков и бутылку газолина. К сожалению, у меня не было времени побывать в том доме, но мне говорили, что там были еще и другие вещи. Отсюда Фрэнк старался вступить в контакт по радио с Шелмира, но не мог. А индейцы в это время занимались поисками вещей, принадлежавших миссионерам, нащупывая их своими босыми ногами. Материал, покрывающий аэроплан, был виден во многих местах реки и немного на берегу. Первой, найденной индейцами, была фотографическая камера Rolleicord. Потом нашли небольшую камеру и 2 копья. Пока индейцы бродили по реке, то Морей Фуллер, Боб Борман и Си Шорт отвинчивали от аэроплана стойки, пропеллер, колеса и много инструментов. С этого места доктор Джонсон и я отправились в 2 челнах вниз по реке в поисках тел, так как до этого времени еще никто не видел их. С нами отправились 2 солдата и 1 сержант, но неохотно. Поодиночке в челне отчалили и 2 индейца. При первом повороте мы увидели одно тело, прибитое водой к большому дереву. Мы не остановились, а продолжали плыть дальше, намереваясь взять тело на обратном пути. Второе тело мы увидели на следующем повороте, тоже прибитое к дереву. Немного дальше мы заметили недалеко от берега перевернутый пляжный стол. После этого, когда мы продолжили плыть дальше, то при каждом повороте наши нервы были крайне потрясены, и напряженность продолжала усиливаться. Причиной этому были найденные нами тела. Старший сержант, сидевший в передней части нашего челна, все время держал свои глаза, устремленные на густые джунгли, и руку на пулемете, находившемся на его коленях. Я должен откровенно сказать, что я никогда раньше не боялся и не дрожал, как я дрожал в это время. Даже в те туманные ночи, когда я стоял на карауле, я не переживал такого ужаса. После 1 или 2 поворотов мы заметили 3-е тело. Мы продолжили плыть дальше, в надежде обнаружить и остальные тела. Но мы их не нашли. Доктор, находившийся в 1-м челне, возглавлявший наше плавание, решил вернуться назад. Я был весьма доволен его решением. Но теперь мы должны были плыть против течения. И у нас был гораздо больший груз, потому что мы должны были подобрать найденные трупы. Я не хочу входить в подробности относительно найденных тел, но хочу только отметить, что они были разложившимися до неузнаваемости. В некоторых были еще копья. Рукоятка 1 копья была обернута листом из Нового Завета на испанском языке. Сверху лист был обвязан шнуром. Когда мы подняли в чел 2-й труп и приближались к 1-му, при 1-м повороте реки мы услышали гул моторов, и над нами появился 1 из самых больших аэропланов, и вслед за ним показался вертолет. Это было в 1:10 дня. Мы все обрадовались их прилету и почувствовали себя более бодрыми и в безопасности. Потом мы отправились к 1-му телу, но раньше нас к нему прибыли члены другой группы и подобрали его. И притом сообщили нам, что на дне реки найдено и 4-е тело. 5-е тело, очевидно, было то, которое видел с воздуха Джон Кинен, лежащим у самого берега. Но теперь его там не было. но благодарение Богу за то, что когда труба Божья вострубит, тогда они все восстанут в прославленных телах и в такой славе, которой теперь мы не можем даже и представить себе. Наше плавание по реке продолжалось 1 час и 20 минут. Мы вернулись на место несчастного случая в 20 минут второго. Тела были положены на берегу. Каждое из них по ручным часам, поясам и записным карманным книжкам было опознано доктором Артуром Джонсоном. Во время нашей поездки по реке индейцы вырыли общую могилу под тем устроенным миссионерами местом отдыха. И после необходимого опознания каждого тела они были преданы земле. Таково было желание их жен, чтобы они были погребены на том месте, где они положили свою жизнь за Господа. В то время, как мы доставили тела к могиле, вернулся вертолет. Но начался такой дождь, превратившийся в такую страшную грозу, которой я еще никогда в жизни не видел. Дождь лил потоками. День стал темным, как ночь, а от грома и молнии земля дрожала. Я укрылся под газовым баком у оборванного крыла аэроплана, но через несколько минут направление ветра изменилось, и я промок до нитки. Во время дождя я пережил весьма угнетенное состояние, которое даже трудно описать. Потом я узнал, что подобное же тягостное, угнетающее состояние переживали и другие. Индейцы были убеждены, что гроза была послана племенем Аука. Они боятся этого племени и уверяют, что оно может послать грозу, если захочет. Конечно, в это могут верить лишь суеверные индейцы. Я желаю сказать, что мы должны радоваться, что знаем Господа, надеемся на Него и чувствуем Его близость даже и во время такого сильного, угнетающего состояния, как мы испытывали во время страшной грозы. Дождь стал постепенно стихать, и погребение было закончено молитвой. Это был тяжелый момент нашей жизни, когда мы клали тела служителей Божьих в могилу, зная, что никогда больше уже на этой земле не увидим их. Даже и деревья, покрытые тьмой, казалось, разделяли с нами нашу скорбь. Дождь продолжал идти, усиливая тьму, и мы с тяжелыми сердцами и усталыми руками продолжали загребать могилу. Там, вдали от любимых их, далеко от их жен и детей, мы предали праху их тела. Там не было любящей руки, чтобы возложить цветы на их могилу. Только лишь шум реки да проливной дождь сопровождал их погребение. Но я верю и глубоко верю, что небо радовалось присутствию их душ, стоящих пред престолом Божьим в сияющих венцах. Мои глаза с немногими другими видели их тела в последний раз опущенными в могилу в джунглях. Но миллионы людей увидят их пред Агнцем Божьим во всей славе их. С тех пор я много раз со слезами молился и молюсь, чтобы Господь дал и мне такую любовь к погибающим душам. Они охотно и героически отдали жизнь свою за Спасителя, в то время как многие из нас, находящиеся вне всякой опасности, боятся даже открыть уста свои для свидетельства о Нем. Мы должны быть всегда готовы не только свидетельствовать о Господе, но и умереть за Него. Ленивые и боязливые Господу не нужны. Нам не нужно считаться с тем, что люди о нас думают или будут думать. А нам нужно помнить слова Спасителя, что мы Его свидетели. Пусть мир знает, что мы Божьи дети и верим в Него всем нашим сердцем и душой. Если есть мужи, которые полагают свою жизнь за Него, то разве мы будем бояться жить для Него? Не думайте, что Господь будет удовлетворен вами, если вы не будете творить волю Отца Небесного и не будете свидетельствовать другим о Его жертве, принесенной на Голгофе. Дорогой друг, Я желаю сказать вам, что многие из нашего славянского народа ничего не знают о спасении во Христе. Они живут в вечной тьме и цепях греха. Они вопиют к нам о помощи. Не желаете ли вы пойти помочь им освободиться от рабства греха? Будьте маяками не только для тех, которые окружают вас, а и для других, рассеянных по всему миру. И вы, дорогой друг, если вы еще находитесь в духовной тьме, не имея света Божия, подумайте о Господе Иисусе Христе, претерпевшем поругание и смерть за вас, за ваши грехи, и примите Его как личного Спасителя. Если вы примете Его, Он простит вас, осчастливит вас и даст вам жизнь вечную. Вкусите и увидите, как благ Господь. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая передача, составленная по книге «Операция Аука». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить и высказать свое мнение о наших радиопрограммах. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.